Выездной Пиндемонте. Как-то, будучи в Вероне, я зашел во дворик Джульетты. Там до сих пор сохраняется знаменитый балкон, воспетый Шекспиром. Разглядывая серые каменные стены, я сообразил, что Ромео залез на высокий балкон по террасе, окружавший дворик, и заросший диким виноградом. Мне показалось только, что балкон выходит на западную сторону, и влюбленным трудно было увидеть восход солнца. Впрочем, может быть, я ошибся. Дворик Джульетты был полон туристов, жевавших мороженое в вафельных колпачках, которые продавали тут же в окне ресторана Джульетта. Туристы фотографировались у ее современной бронзовой статуи, поставленной во дворике под балконом. Несколько ребят говорили по-русски. Какие-то молодые американцы сказали мне, что на счастье следует погладить грудь Джульетты, именно правую. Эта грудь блестяще отполирована тысячами рук со всех концов света. Я подумал о том, что предрассудки всегда были и будут, и массовой культуры тоже не избежать. А вот то, что молодые люди могут свободно путешествовать по свету, любоваться древней Вероной и приходить сюда, к этому памятнику любви, это прекрасно. Неожиданно эта мысль вернулась ко мне снова, когда, направляясь к площади Арены, я прошел мимо серого каменного дома с мемориальной доской. На доске было написано, что здесь, в XVIII веке, жили братья Пиндемонте Джованни, поэт и драматург, и Ипполита, поэт и путешественник. Имя Ипполито Пиндемонте известно у нас благодаря Пушкину, его знаменитому переводу из Пиндемонти. «Недорого ценю я громкие права, от коих не одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободно ли печать морочит олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие, мне дороги права. Иная лучшая, потребна мне свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа? Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданиями искусств и вдохновений, трепеща радостно в восторгах умиления, вот счастье, вот права. Пушкинисты считают, что Пушкин не переводил Пиндемонте, а лишь воспользовался его именем, чтобы избежать чуткой цензуры. Возможно. Ведь в рукописи Пушкин сначала озаглавил стихи как перевод из Альфреда Мюссе. Потом зачеркнул и написал «из Пиндемонти». Не надо только забывать, что свободный гражданин Венецианской республики Ипполито Пиндемонте, путешествуя по Франции, Англии, Германии и Австрии, в своих стихах прославлял свободу, право художника видеть мир, создание искусств и вдохновения, то есть все то, чего Пушкин, подданный Российской империи, был лишен. И Пушкин знал об этом. Так что ссылка на Пиндемонте у Пушкина не была случайной. Из Михайловской ссылки Пушкин писал Жуковскому: «Если бы царь отпустил меня за границу...» Но царь не отпустил. Позже Пушкин просился в Китай, и в Китай не пустили. По этому поводу Пушкин обращался в органы, то есть к Бенкендорфу. Все напрасно, граница была на замке. Алексей Вульф рассказывает в своих воспоминаниях о фантастическом плане бегства Пушкина за границу под видом его слуги. Вспоминая «Одесский берег», Пушкин писал в первой главе Евгения Онегина: «Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней, брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей, под ризой бурь, с волнами споря, по вольному распутью моря, когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег мне неприязненной стихии, и средь полуденных зыбей, под небом Африки моей, вздыхать о сумрачной России». Пушкин писал в путешествии в Арзрум: «Граница имела для меня что-то таинственное. С детских лет путешествия были моей любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван, я все еще находился в России». Между прочим, рукописи «Путешествие в Арзрум» повезло, в кавычках, больше. Она оказалась, в конце концов, в Париже, о котором Пушкин так мечтал, где ее на набережной Сены, на развале у букиниста, еще в 20-е годы случайно увидел и купил Сергей Лефарь. «Адриатические волны! О, Брента, нет, увижу вас!» Чему служит у Пушкина здесь слово «нет»? Надежде и сомнению. Надежда не оправдалась, не увидел Пушкин ни Адриатики, ни Италии. После гибели Пушкина Жуковский в неотправленном письме к Бенкендорфу писал: «Пушкин был лишен наслаждения видеть Европу. Наслаждение ему, как писателю, необходимого. Он чувствовал, что оно было ему запрещено, потому что к нему не имели доверенности. Не говорю о том, какое горе должна была развить на душе его такая недоверенность. Бояться, что выезд за границу вреден для России, есть не уважать России. Пушкин быстрее бы созрел и созрел в пользу Отечества мыслями и талантом, если бы мог видеть Европу. Как бы возвысилась его душа, оказанную ему доверенностью. И многое-многое, что после привело его к погибели, с ним бы не случилось». Не правда ли, как все знакомо и современно, вплоть до лексики? Выезд за границу, оказанное доверие. Недаром эта фраза из письма Жуковского почти не цитировалась в последнее время. Она звучит как жалоба шестидесятника или диссидента. И кажется, что в России ничего не изменилось за 150 лет. Когда наш пушкинист Цавловский писал в 30-е годы о тоске по чужбине у Пушкина, он, видимо, тоже стеснялся нашей очень «чуткой» в кавычках цензуры. Не по чужбине тосковал Пушкин, по свободе. Стоя у мемориальной доски в честь Пиндемонте, я вспомнил еще одного невыездного моего друга, историка и пушкиниста Натана Эйдельмана. Из Пиндемонте был одним из его любимых стихотворений. Натан считал, что оно — ключ к пониманию общественно-политических взглядов зрелого Пушкина, его расхождений с декабристами. В глухие 70-е годы Натан много рассуждал о внутренней свободе, которой так был наделен Пушкин. В эти годы он получал много приглашений от западных университетов, и каждый раз ему нагло, без объяснений отказывали. Мы тут посоветовались и не сочли. Как и Пушкин, Эйдельман обращался в органы, то есть ЦК, КГБ, и с тем же результатом. Все его письма возвращались без ответа в Союз писателей. В эпоху Пушкина Союза писателей не было, и Бенкендорф отказывал поэту лично и по-французски. В юбилейный 1987 год, когда шел уже третий год перестройки, Эйдельмана и группу пушкинистов и писателей пригласили на пушкинскую конференцию в Париж. Уехала вся делегация. Эйдельман остался в Москве. И Натан еще раз написал в органы, на сей раз Александру Николаевичу Яковлеву, бывшему тогда секретарем ЦК. Через неделю его вежливо пригласили в Союз писателей и объявили, что он может ехать куда и когда ему угодно. Жить Натану оставалось 2 года. Но кто же знает свой срок? За 2 года он объездил Европу и Америку. В Стэнфорде собрал уникальный материал для новой книги. Казалось, он хочет наверстать упущенное. В ноябре 1989 года, за неделю до очередной поездки в Женеву, у него разорвалось сердце. Да, туристы переполняют Верону. От джинсов и маек рябит в глазах. А потом фотографии с бронзовой отполированной Джульеттой расходятся по всему свету. Но, может быть, некоторые из этих молодых людей, вернувшись в свой Канзас-Сити, прочитают или перечитают Шекспира, послушают фантазию Чайковского, музыку Прокофьева. Кто знает, важно другое. Эти молодые люди свободны, и у них есть право выбора. Я вспомнил русских ребят из дворика Джульетты и подумал о том, как хорошо, что потомки Пушкина свободно разъезжают по свету. Сегодня. А что будет завтра? Вот об этом я и думал в Вероне, у дома свободного поэта и путешественника Ипполито Пиндемонте.